«Господин Фомбье?» — спросил полицейский с блокнотом. Фомбье приблизился медленным шагом. Все отошли в сторону, тесно сгрудились неподалеку. За стеной скал, замыкавших будочку, билось море. Брызги то и дело перелетали через них и окропляли камни. Фомбье опустился на колени. «Доктор Мею», — представился один из ловцов крабов Сильвену. «Вы не родственник мужа?» «Нет». «Грустная история. Я совершенно случайно обнаружил тело. Бедняжка, должно быть, потеряла равновесие и свалилась в расщелину во время прилива». Полицейский, присев на корточки рядом с Фомбье, что-то записывал в свой блокнот. Сильвен так и не набрался мужества, чтобы посмотреть на лицо Анжелы. «Хорошо еще тело унесло в море», — заметил второй полицейский. С одежды Анжелы стекали струйки, а вокруг по всей бухте было слышно, как отступала шурша между камнями вода, лишь мерные удары волн заглушали этот звук. Сверху падал дождь белых, как слюна, брызг. Полицейский все писал. «Она не очень сильно разбилась», — говорил врач, — «только руки и ноги кое-где поцарапаны. Но вот над левым ухом нехорошая рана. Должно быть, в момент падения она ударилась головой о скалу». «Наверное», — машинально прошептал Сильвен и подумал о Клодете. «Все равно она узнает подробности из газет. Даже если он постарается избавить ее от них, Бог знает, что она вообразит». Врач заговорил о вскрытии, стал сыпать непонятными Сильвену медицинскими терминами. Кто-то достал и раскурил трубку, и словно по сигналу все загалдели. «Но ведь это может быть и самоубийство», — произнес чей-то негромкий голос. «Если бы она упала с вершины скалы, то вся бы покалечилась, понимаете? Значит, она спускалась сюда, причем темной ночью. Луна светила очень ярко», — заметил врач. «Наверху, да, но в скалах наверняка было темно». «Я потеряла ее из виду», — рассказывала Маргарита, — «но не сомневалась, что она пойдет к скалам таможенника. Там она остановилась, замахала руками и вдруг крикнула. Что? Что она крикнула?» Маргарита прикрыла глаза. «Я прекрасно слышала. Она крикнула: «Робер! Робер!» два раза». «Нет», — прошептала Клодетта, — «нет, только не это, это невозможно. Я испугалась», — продолжала Маргарита, — «до конца жизни не забуду. Мне показалось, он вот-вот появится. Замолчи». Стало очень тихо. «Мне, наверное, надо было рассказать обо всем комиссару», — прошептала Маргарита. Клодетта нашла руку старой служанки. «Нет, никогда никому не повторяй того, что ты мне сейчас рассказала. Никогда никому, даже мне больше этого не повторяй. Никогда». Они обе вздрогнули. Но это просто Симона возвращалась в свою комнату. «Что будем делать?» — спросил Сильвен. «Ждать в лесу?» Машина скорой помощи осторожно карабкалась вверх, а за ней полицейские на своих велосипедах. Прыгая с камня на камень, к бухточке спешили зеваки, а прибывший несколько минут назад комиссар с помощью секретаря огораживал место происшествия веревкой. У Фомбье было каменное лицо. Как всегда, когда он приходил в ярость, он пожал плечами. «Будем ждать. Теперь же все равно». Он поддал ногой круглую в розовых прожилках, похожую на агат, гальку, и она покатилась по песку. «Знаю я этого Флесуа. Застенчивый, вежливый, но тщеславный. Настаивает, чтобы я не выезжал отсюда. До чего он меня бесит. И без того я оказался в тяжелом положении. Ясно же, будь с фабрикой все в порядке, он свел бы историю к несчастному случаю. Но, насколько я его знаю, теперь он намерен выдвинуть версию самоубийства, как минимум». «Как минимум?» «Ну, конечно. Все очень просто. Я ведь тоже мог выйти ночью. И вы могли. Каждый мог. Доказать, что мы были вменили, невозможно. У Флесуа развязаны руки. Он может плести что угодно и обвинять нас в чем угодно. Но нужны доказательства». «Вы слишком молоды, мой друг». Флесуа осмотрел бухту, потом, опираясь на крутых подъемах на руку Маньяра, полез вверх. «Любопытное дело», — сказал он, подойдя к Фомбье, — «похоже на несчастный случай, а между тем...» Сильвен встретился глазами с полным значительности взглядом Флесуа. Вы что-нибудь обнаружили, комиссар? Кое-что. Может, я тороплюсь с выводами, но достаточно сопоставить некоторые факты. Мимо пронесла стая ребятишек. «Вон там!» — кричал самый старший. «Где люди стоят?» «Прежде всего, — продолжал Флесуа, — нужно дождаться заключения врача. Когда примерно наступила смерть? Кстати, а кто нотариус госпожи Фомбье? По-прежнему мэтр Госкан?» Жена была не слишком откровенна и могла выбрать кого-нибудь другого, не поставив меня в известность. «Проверим». Новый порыв ветра помешал им продолжать разговор, они двинулись к Симке. — Мы можем вернуться в Мениль, — прокричал Фомье. — Разумеется, — ответил Флесуа, искренне удивившись или изобразив удивление. — До скорой встречи! Машина комиссара стояла неподалеку. Она тронулась вслед за Симкой и обгнала ее только на шоссе. Проезжая мимо, Флесуа дружески помахал им рукой. — Поняли, почему он нотариусом заинтересовался? — буркнул Фомье. — Нет? — Ведь это ясно, как божий день. Если оставлено завещание в мою пользу, я сразу попадаю под подозрение в соответствии с древней поговоркой. Сделал тот, кому это выгодно. А если такого завещания нет, считай, доказано, что мы с женой не ладили, и в том, и в другом случае. — Мне кажется, вы преувеличиваете, — возразил Сильвен. Фомье усмехнулся. — Пусть так. Будем считать, что преувеличиваю. До самого Менили он больше не проронил ни слова и, приехав, тут же заперся у себя в комнате. Сильвен отыскал в большой гостиной Симону. — Ну как? — спросила она с тревогой. — Что как? — Она мертва. Утонула или разбилась? Скорее всего, и то, и другое. Точно неизвестно. Известно одно. Она упала в таком месте, где ни один нормальный человек не будет ночью прогуливаться. — А как тут? — Да ничего, — ответила Симона. — Кладет-то молодчина. По-моему, сильнее всех страдает Маргарита. Знаешь, чем она только что занималась? Сняла старую куртку и шляпу, которые висели в холле. Ну, ты знаешь, вещи папаши Денизо, и отнесла наверх. Сильвен закурил и сказал, не глядя на Симону. — Любопытная личность этот комиссар. — Почему любопытная? Сильвен разглядывал неоконченный портрет Клодетты, медленно выдохнул дым. — Не знаю даже. У меня такое впечатление, что он сильнее, чем хочет казаться. — Он докопается. — Да, думаю, докопается. Так вот не было бы поздно. Глава 8. — Поставьте машину в гараж, Франсуа. — Хорошо, мсье. — Никто не звонил, не приезжал? — Нет, мсье. — Как Клодетта? — Они вышли, мсье, с господином Мезьером, а мадемуазель Мезьер в парке. Я только что полол и видел ее. — Хорошо, хорошо.